Встречи-проводы. Приходские записки. В Петрово. Нина, прихожанка лет 70, позвала меня к своей подруге в деревню Петрово на соборование. В 10 часу выбрались мы дворами на край села и не спеша зашагали по дорожке, протоптанной через поле. Ходу там 3 километра, не больше. Поле пересекается редким молодым перелеском. Тонкие березы с редкими листиками наперечет. За ними темные ели, в ожидании холодов выпустившие свежий подшерсток. Ольха и липа оголились совершенно. Бурая листва сухо шуршит под ногами. Минули первые заморозки, и теперь уже не тянет по лесу землистым, свербящим гниловатой сыростью грибным духом. Рытвенные канавки по теневой стороне прихватил иней. Лужи сковала ледяная слюда. За перелеском другое, заросшее бурьяном и вытоптанное коровами поле. Его мы пересекаем наискосок, забирая вверх, на холм. Внизу, вдалеке, просматриваются серые крыши Петрова. Всю дорогу до деревни мы с Ниной занимали себя разговорами, поскольку любой бабке долгое молчание в тягость, да и мне просто так шагать скучно. И к тому же странно, находясь вместе, не вести хоть какой-нибудь беседы. Сначала мы говорили о церковных делах, о том, что там предстоит поднять. Она, конечно же, сокрушалась. Сколько всего порушили, вздыхала о том, как в юности отходили от Бога, как не берегли то, что имели. От церковных забот разговор перешел к погоде. Всякая бабка с наступлением осени ожидает какой-то особенной лютой зимы, всегда находя тому надежные и проверенные приметы. В этом году уродилось особенно много рябины, и мы как раз проходили рядом с голыми деревцами, густо усыпанными подмороженной яркой ягодой. Вот, Господь наказывает природе готовить запасы птицы на прокорм. «Зима будет тяжелая». Выговор здешних жителей, владимирских и ярославских, по-особому окающий, с напевным обертоном гласных и характерным растягиванием междометий, не перепутать ни с чьим иным. При сдержанном северном характере и малоподвижной мимике эта голосовая модуляция выражает силу простосердечных страстей, скрываемых зачинностью манер. Бабка еще припомнила, что по новостям передавали про какие-то вспышки на солнце и бури, сотрясающие наше светило, отчего происходят головные боли и скачет давление. Это неподобное солнце, прежде оно такое не было. Вот спутник американцы запустили на другую планету. Разве Господь за это похвалит? В Курске, говорят, все затопило. Люди на лодках передвигаются. А где-то забыло, 3 метра снегу выпало. Что в народе, то и в погоде. Нина сокрушенно вздохнула. Сопутствующая батюшке, по-своему деликатная, хотя и не в меру, любопытная бабка Нина, как бы мимоходом интересуется, живы ли мои родители. А сколько детей в семье? Мама работает или уж на пенсии? Я отвечаю, не особенно вдаваясь в подробности, но и не слишком коротко, и в свою очередь справляюсь о детях и внуках самой Нины. «А что с Марией?» — вспомнил я о болящей, к которой мы направлялись. «Из больницы привезли домой помирать. Кому ухаживать-то? Сын только и знает, что пьет». Нина в сердцах употребила крепкое словцо. «У матери даже бекасы в голове завелись». «Что еще за бекасы?» «Да вошки, батюшка. Ее теперь нагло стригли». Как выяснилось из рассказа Нины, если бы не сынок пьяницы, еще несколько лет Мария, пожалуй, побегала бы. А дело было так. Заболела она воспалением легких, а сын и пошел с дружками куролесить. Бросил ее одну. И нет его. Пока или сам не приползет, или дружки домой не принесут. Как-то ушел, доставил дверь незапертой. Ей бы старухе лишний раз не побеспокоиться, что и брать-то у нее. А нет, все переживала, что сахар да муки полмешка вынесут. Отправилась замыкать дверь. А на пороге у них щель. Доска сгнила, мужика-то в доме все равно, что нет. Она оступилась и ногою прямо в щель. Врачи сказали: перелом шейки бедра. Тут и воспаление, и сердце, совсем бабка теперь никуда. Побывали мы с Ниной у бабки Марии, пособоровали ее. Обычное дело, умирает старуха, только остриженная наголо. Мой взгляд нечаянно притянул желтый снимок с фигурными краями, фотокарточка, вставленная в угол рамы старого зеркала. На нем удивительно светло улыбался голый пухлый малыш с курчавым пушком на голове, с радостно распахнутыми ясными глазами. «Это внук ваш?» — спросил я у Марии. «Сынок», — прошептала бабка.